Глава 18. 6 июля, полдень. С толстым портфелем в руках Равена вышел из клуба и подозвал такси. Его худое лицо ничего не выражало, но в глазах сверкал торжествующий блеск. Полный достоинства, не вязавшегося с его поношенной одеждой, он назвал шоферу адрес своего отеля. Впервые после возвращения в этот город он позволил себе воспользоваться услугами такси, и это символизировало достигнутый им успех. Отныне все должно было измениться в его жизни. В портфеле у него лежали бумаги, которые, не сказав ни слова, ему отдал Грентом. Эти документы давали ему право на долю Мендеты. Этот идиот в свое время не захотел поделиться с ним. Теперь ему пришлось отдать все. Такси плавно остановилось перед отелем. Равена расплатился с шофером и быстро поднялся к себе. Трио ожидало его, по-прежнему пережевывая резинку с тем же выражением холодной жестокости в глазах. Равена посмотрел на них и, не говоря ни слова, показал глазами на свой портфель. Но они мало что понимали в таких вещах. На них могли произвести впечатление только банковские билеты. Равена, пожав плечами, достал из портфеля увесистую пачку банкнот и, выдернув из нее две бумажки, протянул их маленькому Джосу. «Быстро принеси нам виски», — приказал он. Все облегченно заулыбались. Пока Джос отсутствовал, Равена снял шляпу и тщательно причесался. Он поправил свой несколько потрепанный галстук и заботливо рассмотрел в зеркало лицо. Двое других восхищенно смотрели на него, хотя он и не обращал на них ни малейшего внимания. Он ждал маленького Джоса. Они не обижались и находили это в порядке вещей. Джос имел такое же право, как и они, быть в курсе происходящего. Маленький Джос быстро вернулся с бутылками виски и по знаку Равены разлил его по стаканам. «За удачу!» произнес Равена, поднимая стакан. Они выпили. Равена закурил сигарету и присел. «Все улажено», — произнес он. «Пока мы остаемся в отеле Сент-Луи. Потом подыщем себе что-нибудь получше, но на первое время сойдет и этот сарай». Сент-Луи, к слову сказать, был лучшим отелем города. «Для нас и этот ящик шикарен», — проговорил Мальту. «Вам пора менять свои взгляды, парни», — веско сказал Равена. Неторопливо он сделал еще глоток виски. «Итак, послушайте, что я вам сейчас скажу. Уже есть работа. Нужно идти на улицы, в бары и другие общественные места и развернуть кампанию за то, чтобы все проститутки исчезли с панелей. В противном случае им будет плохо. Понятно?» Маленький Джос задумчиво почесал затылок. «А зачем это нужно, босс?» — спросил он. Равена знал, что ему нужно объяснить все как следует. «Нужно очистить город от проституток. Это будет нелегкая работа, но ее нужно сделать. Вам надо найти в каждом районе и в каждом квартале крепких парней, которые способны устроить форменную охоту за шлюхами. Кроме того, их всех следует взять на заметку. Это первое, что надо сделать. Сейчас я вам объясню, зачем это надо. Вообразите себе типа, который много курит и вдруг остается без сигарет. Что с ним будет?» Лефти знал ответ. «Он сойдет с ума», — просто ответил он. «Правильно», — подтвердил Равена. «Значит, если ему предложат табак значительно дороже, чем он платил за него до сих пор, что тогда будет?» Троица удивленно переглянулась. «Он заплатит дороже, потому что иначе не сможет его получить», — терпеливо разъяснил им Равена. «И что же?» — спросил маленький Джос. «То же самое проделаем и мы. Когда все будет хорошо организовано, ни одна бродяжка не посмеет высунуть нос на улицу. Правда, это произойдет не сразу. Для этого придется много поработать. Зато тогда деньги сами потекут к нам. Со шлюхами придется обходиться сурово. Каждую, кто посмеет выйти на улицу, необходимо заставить покинуть город. Можно устраивать разные мелкие пакости. Разбить лицо, немножко пометить. Так будет даже лучше. Вряд ли флики станут вмешиваться в это дело. Но и мы не должны перебарщивать. Ни в коем случае не должно быть убийства. Если прибьют хоть одну из шлюх, даже случайно, полиция вынуждена будет вмешаться. «А что будет с людьми, которые любят побаловаться со шлюхами?» — спросил Мальту, имея в виду себя. «Наконец-то вы начинаете понимать!» — воскликнул одобрительно Равена. «Мы соберем всех шлюх в наших борделях, всех до одной, и цены в них будем назначать мы. Кроме того, мы запретим шлюхам прикарманивать чаевые, а установим для них твердую долю от выработки. Но эти деньги мы не будем выдавать им на руки, а вносить на их счет в банке. Из этих денег они станут оплачивать свои комнаты, одежду, выпивку, еду, сигареты и прочее. Если же кто-то из них решит выйти из дела, то должны будут выкупить свой пай, а цену за него буду назначать я». Левти мерзко захихикал. «Значит, они никогда не получат ни цента?» «Именно. Я использую их деньги как оборотный капитал для расширения дела». «Но вряд ли им это понравится, босс. Шлюхи любят щупать деньги». Равена улыбнулся. За его тонкими губами виднелись зубы, и улыбка скорее была похожа на гримасу. «Они будут делать то, что им прикажут». Троица обменялась взглядами. «Значит, их придется колотить, босс?» — спросил маленький Джосс. «Вы никогда не бывали в Рено?» — спросил Равена. «Нет? Я же там работал. Знаете, что там делают с непослушной шлюхой? Ей вливают кое-куда скипидар. После этого любая становится послушной. Да еще какой!» Наступила тишина. Все трое переваривали услышанные. «Да, это, наверное, очень неприятно», — задумчиво сказал Левта. «Господи, не хотел бы я этого испытать». Равена встал. «Сейчас я иду в банк. Нужно взять немного денег. Надо нам одеться. Не забывайте, что мы теперь состоятельные люди. После того, как устроим мелкие дела, приступим к работе». Они стояли неподвижно. С улицы донесся какой-то шум. Равена подошел к окну, открыл его и прислушался. Затем повернулся к своим компаньонам. «Газеты сообщили, что убит Мендета». Он сделал жест рукой. «Теперь необходимо как можно быстрее приступить к работе. Чем скорее мы все организуем, тем скорее у нас будут деньги». Равена вышел из комнаты, а троица бросилась к окну. На противоположном тротуаре толпа окружила газетчика и буквально вырывала газеты у него из рук. Даже отсюда, из окна, они видели набранный крупным шрифтом на первой полосе Сент-Луи заголовок: «Мендетта и его любовница убиты выстрелами из револьвера». Левти глубоко вздохнул. «Разве я вам не говорил, что Равена парень что надо?» — с гордостью сказал он.